свет стоит на стене. Мы танцуем через страну мечты. Удары вовремя, как сердцебиение. Новый день, каждую ночь. Down, music 0&3. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте из цветов со временем. Вот где начинается вечность. Music миксы. Нас вибрирует, как вулкан. Волшебным образом нас очаровывает. Голоса пролетают через комнату. Музыка становится пожизненной. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте из цветов со временем. Вот где начинается вечность. Музыкальные витамины. Видеомикс на большом экране. Мы теряем руку в руке. Все виды огромной игры. Вот только наше чувство. Music 0&3. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте из цветов со временем. Вот где начинается вечность. Music 0&3. Вот где начинается вечность. Music 0&3.